«Уж не леший ли у нас завелся?» – задумчиво предположил профессор магических конструкций. «Леший!» – страшно удивился големостроитель. «Помилуйте, Велимир Елизарович, откуда бы ему взяться?» Пожилой профессор слегка пожал плечами. «Лесок какой-нибудь свели под пашню или под заводик, вот и пожальте, остался бесхозный дух. Шел-шел, да пришел. Парк у нас, опять же, вот и шалит помаленьку, спасибо, что не везде путает, а на малом пятачке». Хаем, ректор потер подбородок. «А ведь вполне вероятная ситуация. Железную дорогу, опять же, затеяли строить, тоже лес местами вырубают. Так я о чем и говорю. Это значит, что же?» Ректор обрадовался замаячившему выходу. «Ведущих преподавателей факультета существоведения надо пригласить. Пусть проверяют да договариваются». Големостроитель сердито вскочил. «Вы меня, господа, простите, но от этих существоведов толку никакого. Галимые теоретики. Вы вспомните, как они с домовенком пытались договориться. С домовенком. И то пришлось ягу. Тьфу ты». Профессор опасливо покосился на дверь и начал говорить тише. «Ярину пришлось срочно пригласить. Помните?» Ректор тяжело вздохнул. «Помнить-то помним, но и вы не забывайте, Андрей Леонидович, что наш уважаемый почетный ректор находится в творческом отпуске. Но на день посвящения в студенты она же придет?» «Приглашена», – дипломатически ответил ректор. «А пока, прошу вас, пользуйтесь другими зонами. Мало ли, вдруг этот леший внимание почувствует, да сильнее шалить начнет, а нам такое совсем не с руки. Понял вас. Что ж, у меня лекция, прошу прощения, господа». Големостроитель откланялся, а профессор магических конструкций негромко спросил ректора. Так и не выходила на связь, ректор только закряхтел и скорбно покачал головой. А ведь вопросов к ней множество. Да и не говори, курорт. Ярина сидела в номере самого дорогого отеля, который смогла найти, и пила горькую. За окном шумело теплое море и орали какие-то липояркие местные воробьи. Далеко. Всех, которые были близко, она в первый же вечер после этой катастрофы всех вытянула. Не то что ей необходима была жалкая энергия этих пичуг, просто до ужаса обидно было, что они живут и жизни радуются, а она, дура, дура, дура, дура. Ярина смотрела на себя в зеркало и размазывала по лицу слезы. Вот зачем, почти ведь и незаметно уже было. Чулки новомодные надела, можно и с горячим местным парнем в постель запрыгнуть, духами чуть сбрызнуть, никто неправильный душок и не учуял бы. Так ведь нет, захотелось в море поплюхаться, на пляже поваляться, да чтоб в купальнике таком, как девчонки бегают, все телеса наружу. Тело-то хорошее. Ярина посмотрела на себя в зеркало и заорала. Было, было хорошее, было. Наверное, и по зеркалу шарахнула бы, да больно страшно выглядела нынче ее кровь, не хотелось второй раз на это любоваться. Да, она попыталась форсировать рабочие заклинания по выдавливанию из поврежденной ступни поселившейся там мертвечины. Поторопилась, к ужину хотела выпорхнуть красоткой, в новых босоножках, и не удержала. Предупреждал ведь Кош, с мертвыми энергиями предельно аккуратно, максимально сосредоточенно и по каплям. Теперь мало того, что вся левая нога целиком омертвела, так еще и кожа сделалась сероватого оттенка, как у зомбаря. Но есть и плюсы. Пить можно как не в себя, ни похмелья, ни отеков. 2 месяца она уж пьет, можно сказать, необходимый минимум наблюдений для формирования статистического отчета получен. Снова суета невнятная. Финал октября разродился совершенно неожиданной для меня новостью. Посвящение в студенты. Не то что, ты выжил и поэтому студент, а вот, тебя приняли, все бумажки оформили, 2 месяца ты проучился и не утомился до полусмерти, ну, теперь еще раз при всем параде объявим тебя студиозусом. Паноптикум. Но все вокруг готовились с поразительным энтузиазмом. Репетировали какие-то песни и пляски, Ванька Демигнисов собрал пацанов поспособнее к огню. Они прятались в дальнем огнеупорном павильоне и готовили какое-то огненное шоу. Илюха хитро улыбался и обещал, что не хуже выступит и поразит всех, мало не покажется. Ко мне девчонки тоже подступались, мол, может быть, я покажу какой-нибудь фокус с моим разумным мечом или хотя бы героический стих прочитаю. Я вежливо ответил, что ни скоморошеству, ни стихосложению не обучен, но могу сложить им зайчика из бумаги. Девчонки надулись. Тогда я обещал предоставить на торжество своих музыкантов с командой глиняных акробатов, и от меня отстали. 05. Сказки и были, и песнь заводит, и сказки говорит. Матвей уверял, что на это дурацкое посвящение прибудет Ярина, мол, ни одного праздника за последние 200 лет она не пропустила. По-моему, поначалу он очень боялся, что бывшая хозяйка начнет его сманивать к себе или, хуже того, силой принуждать, и даже слегка похудел от волнений. Но, понаблюдав с месяц за моими упражнениями, он успокоился и, кажется, уверился, что даже Ярина не сможет его выдрать из полюбившегося ему дома. Домашние решительно все души в нем не чаяли. Вообще не знаю, приходилось ли Матвею хоть когда-нибудь купаться в атмосфере подобного всеобщего обожания. Его почему-то совсем не боялись. Полагаю, ни Пахом со Стежкой, ни Ирина с Федором и их ребятишки, ни слуги не представляли, какой боевой машиной на самом деле является Матвей. Да и не было у него ни разу пока что повода свои адамантиевые когти выпускать. Каждый вечер Матвей проводил сеанс лечебного пения, на который собирался весь дом. Ирина говорит, он по утрам и в больничке поет. Возможно, именно пение Матвея отвлекало внимание общества от нашего с Кузей участия в медицинских процессах. Ну, в доктора играет странный князь Пожарский, ходит, пульс проверяет, да и пусть его. То ли дело волшебный кот, на него одного исписывали поразительную скорость исцелений, благодаря которой очередь в больничку не иссякала. Время от времени Матвей проведывал кухню, где для него был организован специальный, практически королевский стол, эту часть соглашения я соблюдал свято. А как только дети приходили со своей учебы, у них с котом немедленно затевались разнообразные игры. Набегавшись до отвала, все четверо разваливались на каком-нибудь диване, и Матвей принимался рассказывать сказки, истории, а то и были. Приукрашивал для детей, конечно. Вот, к примеру, иду я вчера и слышу: «Матюшенька, а почему у князей Пожарских фамилия такая? Неужто они когда-то пожар устроили?» «Как ты могла такое подумать, Степанида?» — укоризненно протянул Матвей. «А что же думать?» — рассудительно высказался Фимка. «Пожарский, это же потому что пожар?» — кот хмыкнул. «Ну-мрррр, слушайте, детки, я замер посередине лестницы и тоже прислушался. В давние стародавние времена случилось так, что князь московский Гостомысл не уследил за своим старшим сыном, и вырос тот шкодником и паскудником. У одной уважаемой царицы зеркальце волшебное украл, а возвращать не захотел, и случился пожар», — испуганным голосом спросил младший Федоров сын, Катька. «Не сразу. Сперва Гостомысл рогом уперся. Сына за кражу наказывать не захотел и волшебное зеркальце возвращать хозяйке тоже. Ишь, завредничал», — осудил Гостомысла Фимка. «Чужое, взять не моги». Стежка и Катька горячо его поддержали. «Были бы вы на его месте, все бы миром порешали», — согласился кот. «А так вышла война, и докатилась война до самого московского Кремля. Стреляли?» — затаил дыхание Катька. «У, брат, тогда пострашнее, чем сейчас воевали. Земля дрожит, ледяные копья тучами летят, а уж сколько шаров огненных, от них-то Кремль загорелся. Полыхают палаты кремлевские, дым до небес поднимается, от жара камни плавится, а в высоком терему краса девица одна одинешенька, и не выйти ей, не выскочить». Вот тогда Дмитрий Михайлович-то, который первый Пожарский, маханул своим мечом-кладенцом, и от самого двора до царевниного окна мост волшебный выстроился. Взбежал он по тому мосту и царевну из пожара вынес. «И потом они поженились?» — с надеждой спросила Стиша. «Конечно, честным пирком да за свадебку. Прилетел из Киева великий князь Рюрик на летучих кораблях, в Москве сразу мир и порядок наступил, а князю Дмитрию за спасение царевны фамилию новую определили. Пожарский, круто», — оценил старший Федорович. «А побежали в зимний сад?» — компания, весело топача, умчалась, а я пошел дальше, усмехаясь. «Вот и попал ты, Дмитрий Михайлович, в сказку, в какую-то смесь царевича и серого волка и сивки-бурки, только с войной и пожаром. А ведь на самом деле все случилось не столь романтично, быль-былинная. Да, это было продолжением той истории про зеркало Марварит, когда персидская царица лично благодетельствовала меня неизвестным порталом, распахнув его оригинальным способом прямо у меня под ногами. Я, естественно, полетел, а какой у меня оставался выбор? Бодро, с матюками. Ну, от избытка чувств не то еще выкрикнешь». Плиты пола ударили в колени. Встал, огляделся. Апа. Тронный зал Гостомысла. И он, собственной персоной, на троне. С ранениями, несовместимыми с жизнью. Нет, могут быть варианты, если ты, например, кош. Но Гостомысл Кощеем не был. Да и вообще магом был прямолинейным, без фантазии. И когда его проткнуло огромным куском желтой кости, сделать ничего не успел. Висит, пригвожденный, и снять-то его некому, стража вон вокруг валяется, и дымом тянет, зашибись ситуация. Вслух восхитился я изобретательностью Марварит, а ведь с ее точки зрения, она тебе прям подарок сейчас сделала. Кузьма в моей руке слегка подрагивал, угадать бы еще, в чем моя удача состоит, и куда теперь. За узорчатым окном мелькнула огромная тень, раздался рев и в коридор выплеснула поток пламени. Ядрена Матрена, это что, змей, да что тут происходит, чет непонятно. Сомневался Кузьма, пока я тронный зал пересекал и в коридор выглядывал. Не могли же твои друзья под прикрытием войны переворот устроить? Да ну не еет. Или да, мелькнула в голове сомневающаяся мысль. Быть того не может. Не дурные же они. Нашли тоже время развлекаться. МГМ, многозначительно протянул Кузьма. Дело ясное, что дело темное. Ладно, пошли. Двинем туда, где жгут. Логично. По крайней мере, найдем источник хаоса. Я вышел из разгромленных палат, Кремль пылал. Нет, вы гляньте, мало вам войны на юге Руси, так еще прямо в столице устроили. И это твой подарок, Марварит. Я невольно перешел на небыстрый бег. В разрушенном Кремле не попадалось живых вообще. И где все? Стража, дворня, кто-нибудь. Только выбежав во внутренний двор, я увидел толпу испуганных людей, сгрудившихся в центре. В небе нарезал круги змей. На полуразрушенной колокольне сидела яга, немедленно завопившая. «А ты что тут делаешь? Я же тебе передала зеркало. Ты совсем дурак? Неужели все зря? Ты бы рот закрыла, женщина. Зеркало у хозяйки. А вы тут чего устроили? Покнежить захотелось Ярина». Она элегантно спрыгнула с колокольни. «Много ты понимаешь. Мы войну прекращали. Ага, агастомысл». Агастомысл не желал расставаться с артефактом. Я неспешно огляделся. Разрушенный Кремль, трупы, испуганная толпа. «И вы решили все кардинально?» «Да, да», — рявкнул подошедший Кош. «Сколько на юге воев полегло? Я устал хоронить, зашивать животы и отнимать ноги и руки. А эта тварь тут, знаешь, что мне князь сказал, когда мы пришли просить зеркало?» Он с ненавистью оскалился. «Вы обязаны воевать, и ничего, никому я не отдам. Псина смердящая, мда. И тем не менее, вы понимаете, что станете изгоями. Мы, изгоями?» Архимаги, приземлившийся в боевой форме змей, обдал всех смрадным дымом. «А пыль глотать не замучаются?» «Зеркало отдал?» — внезапно спросила крайняя голова. «А то что, все зря?» — отдал. «Марварит меня в покой гостомысла портанула. Бывшие покои. Теперь-то уж чего?» «Ну да. А ты, Ярина, смотрю, костяное копье до совершенства довела?» Она горделиво вздернула подбородок. «Пока еще нет, но близко. Ладно, друзья-товарищи, что дальше делать будете?» Ярина фыркнула. «А как дурак грамотно от нас дистанцировался? Ну так я мятеж не начинал, но, похоже, мне его заканчивать». Они переглянулись. «А ты немного на себя берешь, Дима? Мда, башни у вас конкретно посрывало. Вы что, реально решили, что я собираюсь биться с вами? Я останусь тут и дождусь преемника, сейчас кто-нибудь примчится, дай только дыму развеяться. А вот вам тут оставаться череповато. Какие бы вы ни были архимаги, на каждую дубину найдется дубина побольше. Валите, ребята, я вас потом найду». Следующие полтора часа я был деятельно занят. Магически тушил разошедшийся пожар, кого-то даже вытаскивал, потом руководил разборкой завалов. «Все-таки можно было аккуратнее», – ворчал Кузьма. «Строить-то итальяшек приглашали, сколько времени ушло, а разворотили все в одночасье, да своими силами справились. Да уж, ломать, не строить. Много было раненых, обгоревших и угоревших. Благо, в Кремле визгдоцелителей паслось табунами, организовали госпиталь. Отдельно росла полоса выложенных в ряд тел. Ажара призвал дьячка, велел опознавать, записывать да готовить к захоронению. И гостомысла, между прочим, тоже прикопать следует. Хоть и аспид, а порядок соблюсти. Когда крылатые драккары прадедушки причалили к остаткам Кремля, я уж порядком подзамотался. Самое забавное, что викинги-прадедушки решили, что Дмитрий дурак взял Кремль на меч, и что теперь я здесь князь. Пока вели к драккару Рюрика, обращались подчеркнуто уважительно. Надо сказать, дед тоже был доволен. Обрадовался, наверное, до посинения, что внучок бросил наконец архимажеские изыскания и применил архимеч по назначению. «Ну здравствуй, внучара, рассказывай, что ты тут натворил?» «Я...» Пришлось ненатурально удивиться. «А кто, признавайся, грохнул родственничка, чтоб самому на трон жопу умастить? Вот нахрен мне это не надо». Полог шатра, раскинутого на корме драккара, распахнулся. Умело. Несмотря на седину в косе, Она все так же сохраняла статность и горделивую осанку. Позволила себя обнять. «Бабушка, рад тебя видеть. И я рада. Хотя повод, конечно, скорбный», — она помолчала. «Кто отца убил, это мне доподлинно неизвестно», — немного слукавил я. «Понятно, что последний удар нанесла Ярина, но что было в начале?» «Да-да, можешь не говорить, я уже посмотрела на тело. Это или Кощей, или Яга. Что, не уважил папаня архимагов? В темном углу на пиру посадил, или Ягу в спальню для утех постельных потянул? Что-то дочерней любовью в этих речах не пахло. Ты говори, как есть, все-таки все тут родственники». «Ну, так или иначе», — добавил Ярл, — «я точно не знаю, я на югах с персами воевал». «Наслышан, наслышан», — Рюрик рассмеялся, — «ты в курсе, что тебя по персидской моде неубиваемым прозвали? Гвардию Ксеркса называли неубиваемыми или бессмертными. Ну уж лучше, чем дурак. А вот не скажи, лучше в бой идти с дураком, чем с неубиваемым, который обязательно задание выполняет, но всегда один возвращается. Чувствуешь, как прозвище заиграло? Все твои спутники остаются на поле боя. Викинги таких точно не любят. Хуже только дружку твоему повезло, Кашу. Неубиваемый тобой занято, так ему бессмертный досталось. Кстати, дай-ка заценить меч твой кладенец, а то столько слухов, а увидеть так и не довелось. Кузя, покажи сим». Кузьма вышагнул из-за моей спины в человеческом обличье. Увидев, как Рюрик отпрянул, полувытянув меч из ножен, а в руке у Милы закружилось ледяное марево, я понял, что опять перестарался. «Бабуль, дедуль», — очень спокойно сказал я, — «это мой меч, его зовут Кузьма». Кузя церемонно поклонился Ярлу и его супруге. Я протянул руку, и меч лег в ладонь каролингом. «Как есть дурак», — в сердцах притопнул Рюрик. «А если б мы, извини, прадедушка», — я покаянно склонил голову. «Ярл, к вам посетители», — в драккар вскочил пожилой викинг. «Говорят, сестры супруги вашей, с племянницей, велите вести, а, давай, раз у нас тут такое семейное сборище, зови». Рюрик пригладил усы и спросил у Милу: «Они красивые хоть, чего?» Взъярилась бабушка. «Ты чего это удумал, охальник?» На сладенькое потянула под старость. «Так я тебе столько сладенького насыплю, не унесешь». И снова хмарь ледяная в руке. «Да ладно, ладно», — захохотал Рюрик, — «а то внучок подумает, что у нас в семье ладу нет». И тут явились родственницы. Две степенные матроны и девчонка лет 15. Мелкая сходу давай кланяться, и, главное, мне: «Спасибочки, господин викинг». И тут же к деду: «Великий ярл Рюрик, по-родственному прошу наградить этого воя». И тыкает пальчиком в меня. Мы с дедом недоуменно уставились друг на друга. Я решил сразу идти в полный отказ. И так головной боли полно, девки еще шалые. Вообще не понимаю, о чем она. И кто она вообще, тоже не знаю. «Герой», — насмешливо протянула молодая, — «как из огня до дыма меня тащить, как мешок с просом, это он может. А как вспомнить, кого тащил, зачем, на это уже геройства не хватает. Или мозгов», — тихонько добавила она. «Ты чего?» «А ничего, обидно, что меня, такую красивую, не запомнил. Или мозгой скорбный, если он ушибленный. Ярл, ты меня за него не отдавай, я не согласная». «Деда, что тут вообще происходит?» Рюрик откровенно ржал в кулак, а прабабушка, улыбаясь, оглядывала эту перебранку. «Вот что значит родню-то не знать. Родню, да у меня этой родни пол Руси, пол Европы, даже, говорят, на Оловянных островах есть, что, со всеми ручкаться. Ну, сестер и племянниц твоей прабабушки знать надо». Тут молодка как завопит: «Умила, так это что, дурак? Да, Маша, это наш правнук Дмитрий, и невежливо его таким позорным прозвищем величать. Тем более, говоришь, спас он тебя, или как? Но он же дурак», — еще раз завопила девушка. Бабушка поморщилась. «Дорогой, а давай внучку другое прозвище дадим, в честь спасения Марии из пожара назовем Дмитрия Пожарским. И пусть кто-нибудь против тебя вякнет, а хороша идея, мне нравится. Осталось женить Марию на Пожарском, и дело закончим. Я против, без меня». Мы с Марией заорали отказ абсолютно синхронно. Старшие сестры и умело так хохотали, что спугнули голубей, стаи облетевших нас кругом. Так, с высочайшей воли великого Рюрика, Дмитрия дурака начали именовать Дмитрием Пожарским. Слава всем богам, что от свадьбы мне в тот раз удалось отмазаться за тяжелыми портьерами посольства Оловянных островов. Как же меня раздражают эти надутые пшеки. Ты озвучил им задание, буквально по пунктам, и они, как всегда, надулись, словно индюки, и начали пыжиться, один другого сильнее. Но они сделают, конечно, сделают. На словах будут громко кричать, что это они сами все придумали, гонор шляхетский показывать. А втайне-то каждый из них понимает, что стоит только шаг не в ту сторону сделать, и все, кормушка прикроется. Так что сделают все как миленькие. Знаменательный день начинается феерически. Торжественная комиссия магической академии выстроилась в банкетном зале для встречи наипочетнейшего ректора. Ярина Васильевна всегда открывала свой портал именно сюда, и в этот раз она не изменила своей традиции. Рядом с главным входом возникла рамка портала. Коллега, профессор магических конструкций, Велимир Елизарович, склонился к уху пожилой алхимички. «Вам не кажется, что в этот раз оттенок свечения несколько не тот? Секундочку. Я в последнее время, к сожалению, начала слабеть глазами». Аристина Ярославовна сдернула с носа очки в роговой оправе и, цепляясь за шнурки и вязки, достала из специального кармашка другие, граненые, вправленные в медь. «Действительно, очень странный фон. Быть может, мне показ». Портал свернулся, и уважаемая алхимичка поперхнулась. Ярина стояла, слегка покачиваясь, низко голову наклоня, и смотрела куда-то в бок. «Мы рады в очередной раз приветствовать вас», — радостно заблеял ректор, но архимагиня перебила его, громко втянув воздух и хрипло, со взрыкиванием, выдав. «Пожарским духом пахнет. 06. Явилась, не запылилась. Ментальный след. Ряд преподавателей замер. «Простите, что?» — осторожно спросил ректор. Но Ярина, кажется, не слышала. Она покачивалась и бормотала. «Сколько лет прошло, сколько ли ЕЕТММ, а я до сих пор узнаю его ментальный след». Она качнулась резче, заставив весь строй инстинктивно дернуться, икнула и неожиданно запела. «Сколько лет прошло с той встречи, сколько ли ЕЕТ, до сих пор ищу я твой ментальный след. Надеюсь, теперь вы не будете меня осуждать». Глава отделения превращений достала из кармана бутылек антипохмелина. «Однако, кто рискнет? Давайте я». Женщины обычно вызывают меньший выплеск агрессии в такой ситуации. Алхимичка сгребла бутылек, выбрала на столе бокал и вытрясла в него содержимое. «Мальчики, тащите стулья. Болеслав Константинович и големостроитель Андрей Леонидович, как самые молодые, метнулись за стульями». Ярина при их приближении зашипела, но Аристина Ярославовна уже подплыла со своим бокалом. «За встречу». Высокая гостья приняла бокал и тяжело опустилась на стул, несколько секунд изучала что-то на донышке. «Чето плавает?» Аристина подвинулась ближе и тоже заглянула в бокал. «А-а, это листик мяты, для приятного запаха». «Мм», Ярина очень высоко подняла брови. «Эн, ладно». Она начала пить, откидываясь назад все дальше и дальше, пока профессорский состав не начал переживать, что сейчас она грохнется на спину вместе со стулом. Замерла. «Сука, ну вот за чаеем. Я ведь только перестала думать». Она вдруг села очень прямо и впилась взглядом в глаза алхимички. «Ты кто?» Аристина, с достоинством представилась та и с невозмутимым видом достала из кармана еще один бутылек антипохмелина. «За знакомство, наливай». Махнула рукой Ярина и с величайшим вниманием принялась следить за бульканьем. «О себе, коней яично». Всплеснула руками алхимичка. «Мальчики, еще бокал». Все отметили, что у пожилой профессорши было два бутылька, или, возможно, больше. «Будем здоровы». Дамы хрустально чокнулись и выпили. Ярина некоторое время посидела, прикрыв глаза, тряхнула головой. «Итак, на чем мы?» «За знакомство», — напомнил смелый големостроитель. «Не», — почетная ректорша мотнула головой. «До этого, вы, ректор сжал в замок сухонькие ручки, изволили интересоваться Пожарским. Вам что, удалось уговорить его преподавать? И за сколько он согласился?» Несколько секунд висела тишина, потом Ярина тихо сказала. «БЛ, есть еще?» «Конечно». Аристина достала из кармана третий бутылек. Вот после него знаменитая гостья как будто бы пришла в себя. «Что за тема с Пожарским?» Преподаватели дружно опустили глаза, предоставив ректору право отдуваться. Тот крупно сглотнул. «Мальчик княжеского рода. Вы же понимаете, мы не могли его не принять». Ярина сощурилась. «А что, кто-то выступал против?» Все тут же начали бормотать, мол, не ЕЕТ, никто не против, все только за. «У него отсутствовал магический потенциал», заявил Болеслав, которому начало надоедать эта свистопляска. «Что, совсем?» Перекосилась Ярина. «Да, родовая магостатическая травма. Поэтому первоначально парня приняли на экономический, но в конце лета он явился и подал запрос на перевод его на боевой. На удивление, продемонстрировал минимально необходимый уровень, 20 единиц. Болеслав решил отсечь лишние подробности. Я перевел его под свою ответственность. И как он теперь? Обычный студент, лекции пишет. Практикумы только начались. Преподавательница по огневой подготовке упомянула его в числе успешно выполняющих задания. МХМ, а травма от чего получилась? Вы говорили, у него отсутствовал потенциал. Последствия клановых войн. Болеслав развел руками. История малоприятная. Вот же сучий потроха. Отвернешься на какие-то жалкие полсотни лет, и все, пиштец. Кто-нибудь чего-нибудь да наворотит. Что за род? Мрачно спросила Ярина. И почему никто раньше не сообщил? Вообще-то круг архимагов клятву давал за родом пожарских присматривать. Салтыковы. Посчитаться бы с ними, пробормотала она. Боюсь, тут вас мальчик опередил. Главе рода нанесено тяжелейшие поражения. На род Салтыковых наложена крупная вира. Не поняла я, как он смог, со своей двадцаткой. Видите ли, некоторое время назад из хранилища Салтыковых сбежал разумный меч рода пожарских. Вот, собственно, с его помощью. Кузька он жив. Преподаватели неуверенно переглянулись. Простите, но я не посвящен в тайну имени меча. Болеслав заложил руки за спину. Уважаемая Ярина Васильевна, прорезался ректор. У нас есть целый ряд вопросов, связанных с этим студентом, а также не связанных. В частности, в тренировочной зоне поселился Леший. Это все потом. Ярина бодро вскочила. Я должна посмотреть на этого студента. И что, никто. Утро дня посвящения в студенты ничем не отличалось от всех других. Первые две поры, как обычно, учеба. Потом обед, расположивший мужскую часть обучающихся к шуткам в духе «война войной», а обед по расписанию. И уж после обеда, песни, пляски, затейливые танцы с бубнами и показательные выступления старшекурсников. Не знаю уж, чем нас собирались поразить почти дипломированные маги. Может, покажут диковинный фаербол размером с арбуз? Моя степень участия с сегодняшним цирке ограничилась тем, что команда музыкантов с командой глиняных акробатов были одобрены, несколько раз приходили на репетиции к местным энтузиастам, влились, так сказать, в общую канву и сегодня должны были явиться за полчаса до концерта. Мы с Кузьмой на уговоры красиво выступить не поддались, будем сидеть и смотреть, все. Пока я развлекал себя тем, что мастерил из тончайшей папиросной бумаги крошечных лягушат и заставлял их прыгать через тетрадку, все не прикасаясь руками, иначе не спортивно. Телекинез, направленная левитация, воздушные потоки и прямое воздействие на энергетические структуры материи. «Чуешь?» – спросил вдруг Кузя. «Сильный маг, при условии, что он тренировался в этом направлении, почувствует приближение другого сильного мага. Описать подлинные ощущения довольно сложно, но можно провести аналогию. К примеру, если в жаркий день солнце закроет набежавшим облаком, вы мгновенно это ощутите. Так же как похолодание, запах леса, приближение грозы или ветер. Ощущения были не вполне сходны с теми, что хранила память». Все же столько веков прошло, но ошибиться было невозможно. Ярина, я немедленно прекратил игры с энергиями. Это за версту унюхает. И уже близко. Ее эманации тоже были похожи на лес. Только в этом лесу что-то сдохло. Большое. В коридоре раздался гул приближающихся голосов. В дверь аудитории предупреждающе стукнули, и внутрь тотчас повалила толпа. Самая маститая профессура. Ядрена Матрена, только и смог пробормотать я про себя. Что-то не верится мне, что одна ступня у нее осталась, согласился со мной Кузьма, и цвет лица глянь какой, ровно землей присыпала, похоже, где-то заигралась. Здравствуйте, растерянно поздоровалась наша огневичка, расчерчивающая на доске какие-то схемы, хотела, видать, спросить, что происходит, да постеснялась. Болеслав кивнул нам сурово и напряженно, зато ректор сразу разлился соловьем, вот, пожалуйста, это наш новый набор боевых магов, и пошел. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, Ярина шарила по лицам, искала, как бы не меня, мы с Кузьмой за первый месяц так здорово успели засветиться, что все последующие попытки изобразить порядочность, это так, мертвому припарка, предполагаю, что на меня кто-нибудь пожаловался, услышала фамилию и рысью примчалась проверять, по моему лицу она скользнула совершенно равнодушно, ну, правильно, на прежнего Дмитрия я похож очень мало, рост, разве что, да глаза. Я в свою очередь рассматривал профессорский состав. Что-то они какие-то взъерошенные. Кузьма молчал, неподвижно прицепившись фибулой к лацкану пиджака. Недолюбливает он Ярину, иначе как Ягой не называет. С другой стороны, он ведь знает, что моя бывшая была против создания разумного артефакта и ненавидеть Кузьму начала задолго до его рождения. С какого перепуга мечу ее любить? Ярина вглядывалась в лица. Никого, никого похожего. Тут до нее дошло, что потомок может и не быть копией Дмитрия, и она принялась смотреть на ряды повторно, более пристально, взглядом, позволяющим навскидку, приблизительно, оценить характеристики мага. Если у него была двадцаточка, допустим, мальчик усердно занимается, может быть, уже и до ученического уровня дорос. Ректор назойливо трепался, сбивая и без того похмельные мысли. «Да что такое?» Она шагнула поближе к Болеславу, спросила приглушенно. «Который Пожарский-то?» «Так вон», столь же тихо ответил боевой декан, «у окна самая дальняя парта». Ярина уставилась на парня, изучающего ее со скучным выражением лица, и на его плотную, почти осязаемую ауру, обернулась к Болеславу. «Вы издеваетесь?» «Ни в коем разе. Это студент Дмитрий Пожарский». Почетная ректорша крутанулась на каблуках и стремительно вылетела из аудитории. Растерянная профессура устремилась за ней. «Ну вот, бать, мы и спалились», – пробормотал Кузьма. «Посмотрим», – я убедился в том, что ощущение от присутствия Ярины достаточно удалилось и вернулся к прыгающим лягушатам. Ярина летела в банкетный зал, понимая, что начать орать прямо посреди коридора – так себе выход. Когда тяжелые двойные двери отсекли профессорат от прочего академического мира, она плюхнулась на почетное место за столом и потребовала: «А теперь я хочу выслушать всю историю подробно, по порядку». На то, чтобы изложить всю эпопею с Дмитрием Пожарским, от принятия его заявления на поступление до сегодняшнего дня, со всеми странностями, необычностями, поединками и похищением академического кота Баюна, ушло около часа. Ярина сидела, подперев щеку кулаком, и рассматривала неловко ерзающих преподавателей. «И что? По совокупности всех этих событий никому из вас не пришло в голову перепроверить характеристики этого юноши?» «Нет, пожал плечами профессор магических конструкций. «А я должен был, я вообще в первый раз слышу о столь сияющих подвигах», — усмехнулась профессорша правоведения. «Честно говоря», — големостроитель извиняющимся взглядом посмотрел на Болеслава, — «у меня со своими аспирантами столько головняка, я на другие группы и смотреть не успеваю. Леший еще этот завелся». «Откровенно говоря», — начал Болеслав, — «у меня был план после посвящения провести повторную диагностику, не дожидаясь первой сессии». «Подождите», — Ярина подняла ладонь. «Леший, вот вы, профессор», — сказали леший. Андрей Леонидович не очень был рад повышенному вниманию к своей персоне. «Да, и мы даже хотели просить вас помочь с этим вопросом, но к студенту Пожарскому это дело». Ярина резко встала. «Давайте я посмотрю сама, а после уж решу, относится явление лешего посреди города к Дмитрию Пожарскому или нет». Высший преподавательский состав в очередной раз покинул банкетный зал, бросая до некоторой степени тоскливые взгляды на накрытые столы. В этот раз они шагали по коридорам, наполненным студентами и младшими преподавателями. Те и другие беспрерывно здоровались и недоуменно оборачивались. Куда это несется профессура во главе со знаменитой архимагиней? Некоторые даже пытались увязаться за ними следом, но были безжалостно отсечены от занятной движухи. Спустя несколько минут профессорская компания стояла напротив внезапно проявившегося из ниоткуда павильона. Впрочем, рабочая конструкция то и дело порывалась раствориться в пространстве, и сделала это немедленно, как только Ярина прекратила совершать свои манипуляции. «Мне весьма интересно», — язвительно усмехнулась почетная ректорша, — «неужели во всей магической академии не нашлось ни одного преподавателя, способного распознать и снять отведение глаз?» Големостроитель хотел было заметить, что Ярине Васильевне это тоже не вполне удалось, но по зрелом размышлении предпочел промолчать. Такие замечания себе дороже. Посвящение. Ярине страшно хотелось проверить мальчишку прямо сейчас, немедленно. Но едва они вышли из тренировочной зоны, грянул оркестр, вокруг запрыгали терракотовые тела, внешне похожие на высокоуровневых големов, но по сути являвшиеся просто людьми. Кто-то кричал в усилитель очередную торжественную чушь, и пришлось последовать на подготовленные трибуны. Встречали, между прочим, не профессуру, а самого государя со свитой, неожиданно почтившего мероприятие своим присутствием. Пришлось занимать свои места, отложив все остальное на потом. Ради столь торжественного случая силами нескольких магов над украшенной площадью был установлен тепловой купол, и юные девицы вновь скинули шубки, щеголяя в открытых нарядах. Множество разряженных девиц напоминало пышный цветник, и это невольно вызывало у Ярины зубовный скрежет. Еще больше раздражало, что в этой клумбе совсем потерялся Дмитрий Пожарский, и чем дальше, тем сильнее крепло у нее подозрение, что ничего она сегодня по поводу этого странного студента не выяснит. Из-за всеобщей суетой она никак не могла нащупать его ауру, и начала подозревать, что парень предпринимает особенные усилия, направленные именно на то, чтобы ни Ярина, ни кто-либо другой не могли его найти. И, тем не менее, она улыбалась, пусть через силу, кого это волнует, и говорила все положенные слова, сотни раз повторяемые из года в год, про напутствие, надежду Отечества и прочую благородную чушь. Снова играл оркестр, студенты пели глупые песни, плясали глупые танцы. Встал царь и произнес длинную бессмысленную речь, и толпа начала неистово ликовать и радоваться. Дальше на центральную площадку вышли начинающие огневики, они показывали нечто вроде жонглирования, только вместо булав были маленькие фаерболы. А один из мальчишек, ужасно рыжий, выдавал довольно неплохие кренделя, и Ярина даже заинтересовалась. Да все заинтересовались, и студенты, и преподаватели хохотали, хлопали и кричали «Браво! Бис!». И именно в этот момент, когда все взгляды были отвлечены, трибуна под государем взорвалась огромным огненным цветком и со всех сторон полетели многостатические гранаты. Ощущение опасности резануло в самый последний момент. Счастливый своим триумфом Ванька Демигнисов подбросил в небо огненный фонтан, все восторженно заорали. «Атака!» – закричал Кузьма, но его мало кто услышал. Трибуна напротив нас раскрылась, словно цветок. Людей, сидящих на ней, подбросило в воздух и поглотило вспухающим пламенем. Как я понял, что сейчас полетят гранаты, сам не знаю. Как будто засевший в это тело младенческий страх сработал. Я ударил расходящейся воздушной сферой от себя. Вокруг повалились люди, но эта же сфера встретила рой летящих со всех сторон снарядов. На яблоки похожи, мелькнула мысль, на молодильные, набитые магостатикой. Злобные яблочки летели слишком быстро, словно не рукой были брошены, или не человеческой рукой. Моя воздушная сфера не успела полностью раскрыться, и часть гранат упала слишком близко, я едва смог прикрыть с десяток рядом стоящих, остальных зацепило, а тех, кто подольше от меня стоял, вовсе от души шарахнуло. Вокруг кричали и визжали. Кузьма, мгновенно приняв форму меча, взмыл вверх и тут же рухнул почти мне под ноги. Еще залп, я ударил второй сферой, чуть удачнее, чем в прошлый раз, но защищенное пятно удручающе мало. Через площадь, перескакивая через упавших, бежали терракотовые акробаты, а за ними – засеченские музыканты. На лицах – разные. Музыканты – не маги, они ничего и не поняли и в панике бегут ко мне, под мою защиту. А вот акробаты. Акробаты бежали защищать меня. «Хозяин, надо уходить. Хрен ты куда отсюда уйдешь». Обложили, суки, убедятся, что основную часть магов вышибли и начнется мясорубка. А ведь на терракоторых воинов магостатика практически не действует. Не дайте светящимся шарам приблизиться ко мне. Девятеро синхронно поклонились. Слушаемся. 07. Точка невозврата. Каша. Болеслав Константинович не смог устоять, получив два магостатических удара подряд. Ска, почему никто и никогда не говорил, как это больно? Да, он успел увидеть, как взорвалась царская трибуна. Больше того, как голова царя оторвалась от тела и летела вверх, покуда пламя не скрыло ее. Это было так медленно, словно время почти остановилось. По шее как будто текло что-то липкое. Что это? Он провел рукой и с удивлением уставился на кровь. Похоже, из ушей течет. В голове звенело, и это был всеобъемлющий, сводящий с ума звук. Хорошо, что некоторые действия заучены до автоматизма. Рука дернулась в карману. Лечилки. Есть одна. Он выпил пузырек и почти избавился от свиста в ушах, одновременно обретя способность слышать. Не зря ли? Вокруг отчаянно кричали и выли на множество голосов. Дети. Они не могут справляться с болью. Не научены. Что-то еще было такое про детей. Девочка. Анна. Царь погиб, но дочь его стояла со студентами. Болеслав оттолкнул опрокинутую скамью и вцепился в столб. Вся площадь была окружена столбами. Утром на них развешивали приветственные лозунги. Скрежеща зубами он смог приподняться, покрепче ухватился за шершавое дерево и оперся о колено. И тут он подумал, что, возможно, магостатика повредила его разум. Дикая какофония звуков. Сбоку чадят остатки трибуны. Площадь наполнена корчащимися телами. Девушки в нарядных платьях, словно смятые разбросанные цветы. И посреди этого стоят две фигуры. Муромец. В него со всех сторон градом летят гранаты. Воздух вокруг светится от вспышек. Но Илье плевать. Этого можно было ожидать. Их родовое свойство – невосприимчивость ни к магическим, ни к антимагическим воздействиям. Илья стоит над кем-то, раскручивая огромную железяку в руке, и, похоже, сдвигаться с места не собирается. Воздух гудит от посоха, превратившегося в сплошной щит, низким непрекращающимся гулом отдаются врезающиеся в него гранаты, но Илья не дает ни одной пробиться внутрь, прикрывая кого-то, кого сейчас невозможно разглядеть. А второй, Пожарский, он оказался на противоположном краю факультетского строя, и его, как в последнего стоящего на ногах, тоже непрерывно бомбардируют магостатикой. А вокруг, Болеслав сильно зажмурился, надеясь, что наваждение отступит, но когда открыл глаза, все осталось по-прежнему. Вокруг Пожарского прыгало и кружилось кольцо из 9 глиняных акробатов. Они двигались с неимоверной скоростью и ловкостью, отбивая шквал летящих гранат. В воздухе над головой у Пожарского висел меч, он слегка мерцал и поворачивался, словно оглядываясь. А сам Дмитрий, он стоял совершенно неподвижно, как будто задумавшись, а вокруг него раскручивался шторм, очень странный шторм. Болеслав вспомнил ехидное замечание Ярины касательно их всеобщей внимательности и постарался вникнуть в структуру заклинания. Он смотрел и не верил своим глазам. Это была не одна формула, а целая сеть, вливающихся и наслаивающихся друг на друга, словно гигантская коса, в которую все вплетают и вплетают новые ленты. Штормовой кокон становился шире и шире, а князь Пожарский стоял внутри, словно в глазу бури. Вот внутренняя капсула расширилась настолько, что акробаты оказались внутри нее, а внешние ленты заклинаний начали сталкиваться с магостатическими гранатами. Гранаты вспыхивали, заклинания схлапывались, но на их место из глубины кокона тут же встраивались новые, а кокон лишь укреплялся. Что происходило внутри магической структуры, теперь было видно очень плохо. Вдруг штормовой столб дрогнул и медленно, шаг за шагом, двинулся в сторону Муромца. Одновременно из-под защиты бури выскочили те терракотовые акробаты, побежали между людьми, отыскивая кого-то, подхватили, потащили внутрь. Волна обрушивающихся на Пожарского гранат превратилась в шквал, но князь продолжал идти. Поднимающийся столб покачивался, словно удерживать его на ходу было делом не самым легким. Акробаты снова выскочили из-под укрытия и кинулись к Муромцу, мгновенно организовав вокруг него мелькающий защитный круг. Илья одной левой рукой подхватил лежащую у его ног девушку, в которой Болеслав узнал Белову, а посохом продолжал крутить над головами зонтик. Вся группа двинулась на сближение с Пожарским. Ноги у боевого декана нещадно тряслись, и, тем не менее, он постарался вцепиться в столб и встать прямее. Рядом застонала и завозилась алхимичка. Глаза ее были закрыты, а рука шарила по карману. Неужели у нее и лечилки с собой? Вдруг один из акробатов остановился и уставился на Болеслава, крикнул что-то нерусское своему товарищу, и оба кинулись к нему. «Ее тащите!» Он кричал изо всех сил, плохо себя слыша и показывал на Аристину. Акробаты подхватили и поволокли профессоршу. Штормовой столб сделал еще пару шагов к Муромцу, да и сам он, убедившись, что акробаты крепко держат защиту, начал отступать быстрее. Кто-то, наблюдающий за всем со стороны, принял решение. Обстрел магостатическими гранатами резко прекратился. Со всех сторон из укрытий повалили вооруженные холодной сталью люди. Лица их были скрыты личинами. Болеслав отметил, что практически никто не стреляет. Почему? И тут же нашел ответ. Им были нужны пленники. Причем, конкретные. На противоположном краю площади крик взвился с новой силой. Нападающие переворачивали стонущих студентов, заглядывали в лица, кого-то уже тащили, рубя направо и налево всех, кто посмел оказать хоть какое-то сопротивление. Самая большая группа захватчиков бросилась к Беловой, но кроме Муромца, ловко размахивающего посохом, их встретило неожиданное дополнительное препятствие в виде глиняных акробатов, которые, конечно, оружия не имели, но немедленно включились в рукопашную. И еще в одном просчитался неизвестный противник. Как только магостатический обстрел прекратился, кокон бури мгновенно вырос чуть ли не в два раза. Следом он продвинулся в сторону Муромца на несколько быстрых шагов, приподнялся ближним к ним краем и накрыл и Илью, и Анну, и часть попавшихся глиняных акробатов, и всех, кто с ними бился или оказался у них под ногами. Со стороны все выглядело так, словно столб бури съел сражающуюся группу. В следующий момент, Болеслав мог бы поклясться, мелькнуло нечто вроде черной молнии, и он снова на несколько мгновений оглох. В этой существующей только для него абсолютной тишине он увидел, как кокон бури снова вспух и начал расширяться быстрее и быстрее, словно преодолел порог какого-то сопротивления. Пыльная мелькающая стена надвинулась вплотную, Болеслав зажмурился, инстинктивно прикрывая лицо локтем, начал падать и в тот же миг оказался внутри. Глиняные руки подхватили его и усадили, прислонив спиной к столбу. В ушах снова зазвенело. Вокруг ползали и пытались приподниматься оказавшиеся в кольце студенты. Взгляд отметил Рестину, обнимающую Анечку Белову и Муромца, не отходящего от них ни на шаг. Рядом с ними жались испуганные музыканты в обнимку с инструментами. Бегали, то и дело выскакивая за стену магической защиты, глиняные акробаты. В высоте парил меч, и от него время от времени разбегались сетью черные молнии. А кокон бури все расширялся и набирал мощь, и посреди него стоял очень спокойный и сосредоточенный князь Пожарский. Личины. Виктория смотрела в картинку, которую передавал экран магафона, и тряслась от ярости. Этот злосчастный меч, он снова сбил нам все карты, не все, и, к сожалению, дело не совсем в мече. Впрочем, царь убит, это главное. Хотя я думаю, мы должны постараться нейтрализовать этот фактор, чтобы прочим энтузиастам было неповадно. Пожилая леди достала второй магафон и произнесла одно только слово. Экскалибур. Виктория прикусила губу. Старшим и опытным виднее, и давно пора было поставить на место этих русов. Но, что если нападение на особняк посреди Москвы оттолкнет возможных сторонников? К тому же, с точки зрения Виктории, назвать акцию устрашения против Пожарского именем меча, которого с легкостью победил родовой меч того же Пожарского, было не самой удачной идеей. Однако пожилая леди не мучилась сомнениями. Она продолжала глядеть в экран и презрительно кривила губы, покуда ее не отвлек звук открывшейся дверцы. Дама обернулась с недовольством. Ну, к девке пробиться не удалось, но есть и хорошие новости. Мужчина в личине сделал шаг в сторону, и в фургон втолкнули обмякшее тело. Да неужели? Голос пожилой дамы наполнился ядом. Ну-ка, приподними-ка ей голову, я хочу видеть лицо. Мужчина перевернул тело и приподнял голову за волосы. Пленница застонала. Дама подошла чуть ближе, тяжело опираясь на трость. Ну, здравствуй, Ерня, старая ведьма говорила издевательски, то ли вынуждена, то ли специально коверкая имя. Надеюсь, тебе понравился наш горячий прием. Ярина приоткрыла глаза и выплюнула узнавание. Моргана. Да, я рада, что ты помнишь мое имя, как и я твое. Или мне теперь следует называть тебя Яга? Она брезгливо ткнула своим костылем в Яринину помертвевшую ногу. Соболезную. Увести. На шее у Ярины замкнулся адамантиевый обруч. В то же мгновение в омертвевшую ногу хлынула такая боль, что глаза архимагини закатились, а сознание благословенно выключилось. Глазами магистра Болеслав чувствовал себя совершенно беспомощным. Отвратительное ощущение. Слабость продолжала накатывать волнами, с трудом позволяя максимум самостоятельно сидеть. Еще и слух никак не желал возвращаться, выводящий из себя пронзительный звон сменялся периодами пугающей тишины. Оставалось только наблюдать. Вот неподалеку от Пожарского распахнулся огромный портал, и оттуда вывалился 12-главый боевой ящер. Со змеем Горынычем декан боевого факультета лично знаком не был, но фотографии видел во множестве, поэтому уверенно опознал. Змей хотел ломиться через барьеры, но Пожарский сделал отрицающий жест рукой и показал на кокон и вверх, на меч. Горыныч поспорил, но согласился. Эх, услышать бы, что говорят. Змей перекинулся в человеческую форму, встал рядом с Пожарским и начал как будто бы слегка раскачиваться. По губам Болеслав смог угадать, что оба, и Горыныч и Пожарский, считают вслух. Хоп, Горыныч вскинул руку, словно с бокалом, и кокон вырос рывком. Ах, вот что они сделали. Синхронизировали заклинания. Резко увеличившееся пространство захватило несколько личин, слегка прибитых штормом. Акробаты бросились к ним, но не добивать, а вязать. Допросить можно будет, толково. А отобранная у нападающих площадь все росла. Скоро, должно быть, покроет весь обширный академический двор. Неожиданно сквозь стену шторма проскочил бронзово отблескивающий волк, кинулся к Пожарскому. Горыныч, глиняные акробаты и даже простые музыканты отреагировали на его появление легким любопытством. Волк о чем-то переговорил с князем и умчался. Пожарский перекинулся парой слов со змеем, и кокон начал расширяться гораздо быстрее, но при этом структура его словно разрядилась. В следующий миг шторм распался на пряди, каждая из которых носила оттенок поискового заклинания, и эти малые вихри растеклись во множество сторон. Площадь являла собой зрелище полнейшего разгрома. До Болеслава дошло, что все произошедшее заняло не более получаса. Издалека доносились переливы сирен скорой помощи. О, звук вернулся. В академический двор, переваливаясь на обломках, вкатилась первая машина. Значит, издалека, это только кажется, это все после контузии. Будем надеяться, у них найдется пара ящиков лечилок. Он в изнеможении прикрыл глаза. Исход, когда Хаарт сообщил мне, что зачистка территории Академии и прилегающих улиц завершена, я отправил его с приказом всем возвращаться в особняк Пожарских, а сам немедленно открыл портал туда же. Потому что одно дело узнать, что попытка нападения на твой дом благополучно отбита, и совсем другой – убедиться собственными глазами. Илюха, ты сейчас сам решай, но я бы на твоем месте ни одной сволочи не доверял. Пошли со мной, своих в особняк Пожарских вызовешь. Муромец посмотрел на с трудом приходящую в себя Анну. Пошли. Сестер Дайга я тоже не собирался посреди площади бросать, не так обучен. Акробаты подхватили Непанок и потащили в портал, но, к моему удивлению, у нас оказалась еще одна спутница. Аристина, выпившая пару лечилок и потому сумевшая подняться самостоятельно, воззвала, можно сказать, к моему благородству. Князь, прошу вас, не оставляйте меня здесь. Вы разве не хотите отправиться домой? Нет. Она решительно оправила платье. Если вам угодно, я прошу убежища и покровительства у вашего рода. Я быстро прикинул расклады. Судя по всему, лучше алхимика, чем эта дама, в обозримом окружении не найти. Хорошо, вы приняты под мое покровительство. Следуйте за музыкантами. Рядом с алхимичкой незамедлительно возник Горыныч. Позвольте вам помочь. Обопритесь о мою руку, сударыня. Удостоверившись, что все мои покинули площадь, я вошел в портал и свернул его за собой. Первые, кто выскочил нам навстречу, олицетворяя бригаду скорой помощи, были кот Матвей и Стешка с медицинской полевой сумкой. Я спою, встопорщил хвост кот, дай мне 5 минут вникнуть в обстановку, потом концерт. Стеша, всем по лечилке пока выдай, кому сильно плохо, 2. Ага. Степанида принялась деловито вытаскивать из сумки флакончики. Я быстро прошел в кабинет, прихватив с собой чаевые. Рассказывай. Нападение произошло в 13:44. Наблюдатель заметил суету на крышах двух соседних домов и своевременно доложил об этом. Мы заметили транспортировку труб, подобных тем, что издавна применялись в Кхитее для взрывания фейерверков. Тихон Михайлович сопротивлялся, но нам удалось его убедить занять место в засаде в помещении. Люди, находившиеся в пределах особняка, были собраны в кухне. Вскоре после этого произошел обстрел. Големы оказались временно обездвижены, и я велел своим солдатам сделать вид, что их всех тоже парализовало. Атакующие вошли 4 группами. Первая через подъездные ворота сада, вторые через больницу и 2, через парадный вход. Мы позволили им войти в здание, после чего состоялся короткий бой. Полагать надо, они не ожидали, что замершие терракотовые бойцы окажут сопротивление. Именно так, господин Дмитрий. Наибольшее число нападавших скопилось во входных помещениях со стороны Фонтанного бульвара, но там находился уважаемый кот. Он успел произнести специальные слова, погружающие врагов в вялое состояние, после чего все кроме 2 командиров были уничтожены. Командир группы, проследовавший через садовый вход, также захвачен. Группа, следовавшая через кухонный ход для прислуги, наткнулась на змея Горыныча и уничтожена полностью. И где захваченные? В подвале, под стражей. Все командиры оказались магами. У нас не нашлось адамантиевых оков, но когти господина Матвея сработали не хуже. Он сказал, что магоблокировка продержится минимум 12 часов, после чего можно повторить обработку. В то же время господин Федор получил по телефону информацию, что в академии произошел взрыв, царь погиб, а на собравшихся людей идет атака. Господин Горыныч хотел немедленно направиться туда по воздуху, но мы получили уточняющие данные, что продолжается бомбардировка магостатикой, и что из-за этого направленные на помощь учащимся боевые части кланов, в большинстве своем состоящие из магов, пришли в состояние полной недееспособности. Да, это косяк. Рядовые бойцы в клановых отрядов, понятное дело, были довольно слабыми магами, и тем не менее, удары магостатикой били по ним не менее болезненно, чем по магистрам. Господин Тихон Михайлович попытался открыть портал в академию, и первые несколько попыток не принесли результата. Вероятно, продолжалась магостатическая атака. Тогда он предложил решение: оставить половину моих бойцов и также половину волков здесь на случай повторной атаки, а остальным двигаться к академии и прорываться к вам. Для него воздействие магостатического поля критично, поэтому он собирался продолжить попытки пробиться к вам порталом, и в конце концов преуспел. А ребята Чаевы и Эйхаарта положили всех атакующих академию, кто не успел сбежать. Что ж, я считаю, вы поступили верно и сработали отлично. Вечером я обязательно скажу бойцам слова благодарности, а сейчас нужно послушать Матвея и заняться пленными. 08. Кому спасибо сказать? Шляхта, Курва. В большом приемном зале собрались все присутствующие в доме, включая терракотовых бойцов и бронзовых волков. Я решил, что им Матвеева пение будет уж точно не вредно, так что пусть. Кое-кто из гостей удивленно косился на прислугу, но мне нужно было, чтобы каждый человек без исключения находился сейчас в наилучшем состоянии, а просить Матвея петь отдельно для тех, для этих, жирно будет. А теперь внимание, особняк в городе слишком уязвим, и мы его покидаем. Спокойно, мы возьмем все, что необходимо, и в случае нужды можем сюда наведаться. Собирайтесь без паники, у вас есть минимум 2 часа, зал стремительно опустел, остались только гости. Мамака и Сатами, вы сообщили в посольство, где вы? Вас должны искать. У меня после магостатической атаки не работает магофон, пожаловалась Мамака. Сатами только кивнула. Воспользуйтесь обычным телефоном. Илья тоже. Чаевей, отправь бойца, пусть проводит их. Аристина Ярославовна, я выделяю вам машину, чтобы вы могли съездить к себе и собраться. С вами пойдут люди Чаевея, они и помогут, и защитят. Берите самое важное. Девушек пока проводит в гостиную. У Анны ничего пока спрашивать не стал. Что тут спросишь, на глазах отца убили. Вернулся Илья. Дозвонился? Да, через полчаса будут. Вот и славно. Успеем Татьи поспрашать. Со мной Кузьма, Змей, Матвей, Илюха и Чаевей, само собой. Охране на въезд передайте. Приедут муромские, пусть машины во двор пропустит, а двоих старших к нам в подвал проводит. Подвалы особняка Пожарских были не страшные. Недоработочка, сказал я Кузьме, уютно у нас слишком, да света многовато. Мрачное подземелье само по себе на откровенность настраивает, а тут что, как будто библиотечное хранилище. Поди, и крыс всех повывели. Крыс, это я, покаялся Кузя. Бегали тут поначалу, а излишек мертвой энергии куда девать, так я их приноровился щелкать. Недели 2 назад последнюю мумифицировал. Нет, порядок, тоже хорошо, но подозреваю, что господа бандиты находятся в борзом расположении духа. И я угадал, несмотря на потрепанный вид, связанные руки и то, что сидели все трое в углу на соломе, держались Тати надменно и разговаривали через губу. Вы не понимаете, на кого вы посмели руку поднять? Горделиво откинув с подбитого глаза подкрашенную зеленым челку, заявил старший из троих, самый гонористый. Вот сейчас и узнаем, я кивнул парням Чаевые, которые внесли за нами простые лавки со склада и расставили их напротив вражин, и махнул рукой своим спутникам. Присаживайтесь, други. Чаевей, находясь при исполнении, усаживаться не стал, а занял место чуть сбоку, между нами и пленниками. Илья опустился на лавку рядом с Матвеем. Видно, что чувствовал он себя немного не в своей тарелке. Что-то я не спросил его, может, ему никогда на допросах и бывать не приходилось. Теперь поздно уж на попятную идти. Горыныч сел рядом со мной, а Кузьма вовсе лавку проигнорировал, а присел на корточки рядом с чужим борзым магом и одернул у него с плеча край оторванного рукава. Оценил качество адамантиевой обработки. МГМ, моть, тебе, получается, проникающие надо совершить, ММНДА, растянуто согласился Матвей, чтоб контакт с кровью хороший был, надежнее. Муромец покосился на кота и как будто слегка отодвинулся. На плече у Татя запекшейся кровью чернели ямки следы от вонзившихся вплоть когтей. Маг задергался и едва пеной не зашелся, исходя злостью, заорал, заплевался, только и слышно было. Курва, курва, да я пердали. Кузя смотрел на него, как на неведомую зверюшку, слегка улыбаясь, пока тот не дернулся в его сторону слишком резко. Ответное движение увидел разве что кот с его нечеловеческой реакцией. Горыныч только крякнул. В подвале стазу стало тихо, только слышно, как сапоги навзничь опрокинутого поляка по полу елозит, и оскалы двух оставшихся бывших командиров как-то увяли. В руке у Кузи появился нож, на самом деле продолжение его собственной руки. Он посмотрел на меня. «Приступать, ты, Кузьма, погоди так сразу их мордовать. Право быстрой смерти еще заслужить надо. Вы пожалеете», — выкрикнул один из оставшихся. «Вот с тебя и начнем», — сказал я. «Итак, у меня есть ряд вопросов». Дальше было грязно и некрасиво. Наемники, то, что все они наемники, мы выяснили довольно быстро, сперва пыжились, козыряли высокими покровителями, пытались даже нас запугивать, пока не поняли, что уже начали умирать, сгнивать заживо, медленно и неотвратимо. Илюху дважды рвало, и выглядел он бледно, но уходить отказался. Потом явились его клановые, начальник безопасности и его старший помощник. Итоги дознаний мы выслушали все вместе. Все четыре отряда были наемниками, преимущественно польскими, из обедневших, но способных к магии родов. Нанял их неизвестный тип, причем нанял довольно давно, и до этого они уже выполняли несколько менее масштабных и не столь явных поручений, в частности, участвовали в организации несчастного случая на царской охоте в начале сентября. Деньги получали через Европейский банк, представительство которого имелось в Москве, через счет на предъявителя, по кодовому слову, каждый раз новому. В этот раз перед ними была поставлена предельно простая цель – зайти на территорию и убить всех, кого встретит. Я смотрел на три полуживых тела и понимал, что в банковскую систему мне, даже с помощью Горыныча и Кузьмы, соваться вообще несподручно, а иначе концов не найти. Вот что, ребятки, муромские, и без того впечатленные показом, уставились на меня выжидающе, я отдам вам этих трех уродов, и даже подлечу настолько, чтоб за неделю не успели сдохнуть, а вы уж дальше вдумчиво выжимайте из них вам интересное. В обмен я хочу информацию. Вы, как с банком-то разберетесь, не сочтите за труд, в Засечин позвоните мне, чтоб я знал, кого за сегодняшнее беспокойство благодарить. Муромский безопасник прищурился на неприглядные тела, а говорить они точно смогут. Мы с Кузьмой переглянулись. Смерть забери у них, сделаю, смогут. Тогда по рукам, вскрытие покажет. Мы вышли во двор и проследили, как муромские закидывают в глухую будку грузового фургона трех потрепанных поляков. В течение 6-8 часов надо адамантиевые ошейники им нацепить, любезно напомнил Горыныч, иначе магичить начнут. Сделаем, хмуро кивнул безопасник. Фургон чуть отъехал, и его место на дорожке занял глухо тонированный лимузин. Из дома вышла Анна, бледная и отрешенная, как привидение. Нас с Кузьмой она, тем не менее, узнала, Горыныча, нет, но обратилась ко всем сразу.